Глава 44. Ти-Джей. Все члены моей семьи столпились вокруг меня. Алексис повисла у меня на одной руке, Грейс на другой. А мама не знала то ли смеяться, то ли плакать, и поэтому смеялась и плакала одновременно. «Поверить не могу, что ты так вымахал», — воскликнул папа. И все они удивлялись тому, что волосы у меня затянуты в хвост. «Ножниц не было», — объяснил я. Краем глаза я приметил высокого светловолосого парня, который направлялся к Анне. «Не надо с ней говорить. Она тебя больше не любит». Я из-под тишка наблюдал за ними, пока мама силком не потащила меня к выходу. «Ти-Джей, поехали домой». Я напоследок обернулся, кинув прощальный взгляд на Анну. Джон обнял ее и пошел прочь. Я облегченно вздохнул. «Я готов, мама». Прежде чем выйти на улицу, мама всучила мне куртку, какие-то носки и кроссовки. Я засунул вьетнамки в полиэтиленовый мешок к остальному барахлу и направился вместе со всеми к машине. Дома я первым делом принял душ и, обернув полотенце вокруг бедер, вошел в свою комнату. Она ни капельки не изменилась. Моя кровать по-прежнему была застелена темно-синим покрывалом, а в углу возле письменного стола красовалась стойка с CD-дисками и стереосистемой. На комоде аккуратной стопкой лежала сложенная одежда. Если учесть, как здорово я вырос, маме пришлось хорошо потрудиться, чтобы угадать мой размер. Маму я нашел на кухне. Она готовила завтрак. Умяв полную тарелку блинов и бекона, я расположился в гостиной, где меня уже ждала вся семья. Грейс захотела сесть рядом со мной. Алексис устроилась у моих ног. Я рассказал им о Мике, о крушении самолета, об отравленной воде, о голоде и жажде, и еще о цунами. Ответил на все их вопросы. Узнав, что я чуть не умер из-за болезни, мама снова принялась плакать. Когда уже ближе к ночи сестры легли спать, я остался наедине с родителями. «Ти-Джей, ты даже представить себе не можешь, что мы сейчас чувствуем», — сказала мама. «Считать, что твой сын умер, а потом вдруг услышать его голос в телефонной трубке. Если это не чудо, ну тогда я не знаю». «Я тоже», — согласился я. Анна только и мечтала о том дне, когда мы сможем позвонить домой. Ей не терпелось сообщить буквально каждому, что мы живы. И тут впервые за все время разговора возникла неловкая пауза. «А какие отношения тебя связывают с Анной?» Прочистив горло, спросила мама. «Именно те, о которых вы думаете». «А сколько тебе тогда было лет?» «Почти 19», — ответил я. «И знаешь, мама, это была полностью моя инициатива».